Бхагаватам, песнь 6, глава 12, «Славная смерть в Ритрасуре». Тексты 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Панаджхинат буддям чатасьора гараджа бхогам чхинайки баху паригхена вритра самрабха асудья грихита ваджрам ханаутата дендрамадха маридбам ваджрам ча хастан япатан магхокана вритрасья кармати махадбхутам тата сура сурашчарана ситха сангха абудьям стат пурухута сакатам нирикшьяхатхети вичукришурб вришам индро на ваджрам джагрехе вилодждхиташ чьютам свахастат арисанидхаупуна тадаха вритрохара атта ваджро джахи свашатрум на вишат калахам Юютсатам кутрачит ататинам, джая садай катранавай пуратманам, винакам утпаттилая схитайшварам, сарваджнам адья пурушам санатанам. Перевод стихов. Затем великий герой из рода демонов Вритрасура занес над головой свой трезубец, чьи острия казались языками пламени вселенского пожара. И со свирепым рыком «Смерть тебе, о грешник!» яростно метнул его в Индру. Летящий по небосводу трезубец Вритрасуры был подобен ослепительному метеору, но Индра бесстрашно разбил его молнии на части и одновременно отсек Вритрасуре руку, могучую, как тело царя змей Васуки. Потеря одной руки, однако, лишь еще больше разъярила Вритрасуру, и, подбежав к царю Индры, он железной палицей нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Еще один удар достался слону Индры, и ошеломленный Индра выронил молнию из рук. Подвиг Вритрасуры вызвал возгласы восхищения у демонов и у полубогов, чаранов, ситхов и прочих обитателей различных планет. Но увидев, в каком опасном положении находится Индра, они запричитали: «Горе нам, горе!» Выпустив на глазах у врагов оружие из рук, Индра, по сути, уже потерпел поражение. И потому, сгорая от стыда, он даже не пытался подобрать молнию с земли. Видя это, Вритрасура принялся ободрять Индру словами: «Подними же свою молнию и срази врага! Сейчас не время поддаваться скорби!» Вритрасура продолжал: «О царь Индра! Победа всегда сопутствует только изначальному наслаждающемуся, Бхагавану, верховной личности Бога. Он первопричина творения, сохранения и разрушения Вселенной. Все же остальные полностью зависят от его милости и постоянно меняют материальные тела. Поэтому те, кто охвачен воинственным пылом, то побеждают, то терпят поражение». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхебхактисиддханты Свами Прабхупады. В Бхагавад-гите 5.15 Господь говорит: «Сарвасья чахам дрити санвишичто, мата смритир джананмам апаханам ча». «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходит память, знание и забвение». Действиями противоборствующих сторон в любом сражении управляет верховная личность Бога в образе Параматмы, сверхдуши. В другом стихе Гиты 3.27 Господь утверждает: «Пракритте криямани гуна кармани сарваша аханкара вимудхатма картахам итти маньяте». Введенный в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы. Что бы ни делало живое существо, оно подчиняется Верховному Господу. Именно Он дает указания материальной природе, а она создает все условия для деятельности живых существ. Живые существа лишены независимости, хотя по глупости считают себя вершителями дел. Карта. Победа всегда сопутствует Господу. Что же до зависимых живых существ, то исход их сражений определяет Верховная Личность Бога. Победа или поражение зависит не от их усилий, а от Верховной Личности Бога, чью волю осуществляет материальная природа. Поэтому нет смысла гордиться своими победами или сокрушаться из-за поражений. Нужно просто полагаться на волю Господа и именно в нем видеть причину всех наших побед и поражений. Господь говорит: «Ньятам куру карма твам карма джайохи акармана». «Честно исполняй свой долг, ибо действие лучше, чем бездействие». Живое существо обязано действовать в соответствии со своим положением, а добьется оно победы или потерпит поражение, зависит от Господа. «Кармани эвадхи карас тема палэшу кадачаса». Ты имеешь право выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Мы должны просто честно исполнять свой долг. Победа же или поражение зависит от Господа. Вритрасура воодушевлял Индру: «Пусть тебя не огорчает моя победа. Это еще не повод прекращать сражение. Нет, ты должен исполнить свой долг до конца. И когда Кришна пожелает того, ты обязательно победишь». Этот стих поучителен для всех, кто честно трудится в движении сознания Кришны. Не стоит чрезмерно радоваться своим успехам и сокрушаться из-за неудач. Мы должны лишь искренне стремиться исполнить волю Кришны или Шри Чайтани Махапрабху, не заботясь ни о победе, ни о поражении. Наша единственная обязанность – искренне трудиться для Кришны, чтобы Он заметил наши старания. Затем великий герой из рода демонов Вритрасура занес над головой свой трезубец, чьи острия казались языками пламени вселенского пожара, и со свирепым рыком «Смерть тебе, о грешник!» яростно метнул его в Индру. Летящий по небосводу трезубец Вритрасуры был подобен ослепительному метеору, но Индра бесстрашно разбил его молнией на части и одновременно отсек Вритрасуре руку, могучую, как тело царя змей Васуки. Потеря одной руки, однако, лишь еще больше разъярила Вритрасуру, и подбежав к царю Индры, он железной палицей нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Еще один удар достался слону Индры, и ошеломленный Индра выронил молнию из рук. Подвиг Вритрасуры вызвал возгласы восхищения и у демонов, и у полубогов, чаранов, ситхов и прочих обитателей различных планет. Но увидев, в каком опасном положении оказался Индра, они запричитали: «Горе нам, горе!» Выпустив на глазах у врага оружие из рук, Индра, по сути, уже потерпел поражение, и потому, сгорая от стыда, он даже не пытался подобрать молнию из земли. Видя это, Вритрасура принялся ободрять Индру словами: «Подними же свою молнию и срази врага. Сейчас не время предаваться скорби». Вритрасура продолжал: «О царь, победа всегда сопутствует только изначальному наслаждающемуся, Бхагавану, верховной личности Бога. Он первопричина творения, сохранения и разрушения вселенной. Все же остальные полностью зависят от его милости и постоянно меняют материальные тела. Поэтому те, кто охвачен воинственным пылом, то побеждают, то терпят поражение». Итак, Кришна, мы продолжаем эту тему о квалифицированности, о понимании для реализации. Еще раз напомню этот термин, который называется «адхикара». Итак, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что одна и та же самая деятельность может стать причиной порабощения, то есть деградации, и одна и та же самая деятельность, именно эта же деятельность, которая была причиной порабощения, может стать причиной освобождения. Таким образом, Кришна объясняет Арджуне, что не само действие обуславливает живое существо, а умонастроение, мотивация и цель деятельности. То есть то, что постепенно раскрывается для ученика в процессе служения духовному учителю, с этим желанием удовлетворить духовного учителя, как в шастрах описывается, это качество, способность к развлечению. Кала деши патра. Кала – время. Он начинает различать время, такой человек. Он начинает различать место и обстоятельства. Время, место и обстоятельства. Это не означает, что живое существо различает время, место и обстоятельства в соответствии со своими эгоистическими планами. И поэтому здесь как раз Шрила Прабхупада в комментарии описывает, что охваченное, введенное в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы. Итак, в соответствии с тремя гунами материальной природы, живое существо начинает различать время. Время. И время также в гунах находится. Есть настоящее, гуна благости. Есть прошлое, это гуна невежества. И есть будущее, это гуна страсти. Таким образом, когда говорят «кала деша патра», это не означает, что просто вы время учитываете, 7 часов или 8 часов. А имеется в виду, вы очень хорошо оперируете настоящим, прошлым и будущим. То есть, человек очень хорошо постигает временные консенсусы, эти временные промежутки, временные различия. Он может четко, хорошо выбрать, как нужно действовать сейчас, чтобы изменить будущее. Как именно сейчас нужно действовать, не обращая внимания на то прошлое, которое сформировано деятельностью живого существа. Поэтому говорится, не скорби о прошлом и не мечтай о будущем. Действуй в настоящем ради будущего. Итак, если живое существо не постигает природу действия, как, что значит действие? Не внешнего действия, а именно природу действия, совершаемого умом, чувствами и сознанием. Итак, живое существо, лишенное правильного понимания деятельности, думает, что действие – это когда мы что-то говорим только. Когда мы двигаем руками, ногами и всем остальным. Движение само. Но между движением и действием есть большое различие. Есть действие на уровне тела, есть действие на уровне чувств или органов чувств. Есть деятельность, это органы чувств, это и есть тело. Итак, деятельность на уровне тела грубого, деятельность на уровне тонкого тела, есть деятельность на уровне сознания. Итак, живое существо должно привести в действие все. И чем же приводится действие? И здесь говорится, что действием производят три гуны материальной природы. Действие производит три гуны материальной природы. В соответствии с чем? В соответствии с указаниями параматмы. И параматма находится в связи с сознанием живого существа. Но живое существо иногда не находится в связи с параматмой. В связи вот это. И эта связь называется йога. Итак, живое существо может быть сбито с толку, оно может быть, может не понять, что все определится сверхдушой. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, что живое существо может учитывать все факторы, каладеши патра, даже может учитывать свое сознание, но в итоге все будет определено кем? Параматма. И он говорит, в итоге параматма. Можно поле деятельности, это означает что? Поле деятельности это что? Место. Можно разное орудие, там все такое учесть. Все можно учесть. Но в итоге, Кришна говорит, параматма все определит. Никто иной ничего не сможет определить, кроме параматмы. То есть, определяет все параматма. А гуны материальной природы под руководством Параматмы, поскольку одно из имен Кришны это Гунешвара, материальная природа будет создавать условия для исполнения деятельности, которой хочет заниматься живое существо. И вот почему говорится гуна-карма. Что же такое гуна? Гуна – это качество, а карма – это деятельность. Итак, в соответствии с гуна-кармой мы все имеем разные тела. В соответствии с гуна-кармой мы все имеем разные виды деятельности и имеем разные качества. Итак, гуна – это качество наше. А карма – тот вид деятельности, говорится, при помощи которого мы можем зарабатывать себе на жизнь. На жизнь какую? Жизнь чего? Жизнь тела. Какого? Грубого и тонкого. Это называется гуна-карма. Только лишь зарабатывать, чтобы поддерживать душу где? В теле. Для чего? Для деятельности, которая называется ашрама. Ашрама означает деятельность, которая помогает освободиться душе из плена материи. Ашрама. Вот почему называется варна-ашрама. И существует дхарма. Не просто варна-ашрама, а варна-ашрама-дхарма. И существует несколько разновидностей дхарм или философии. То есть то, что определяет нашу цель деятельности, определяет наши мотивации и определяет наше умонастроение. Это дхарма. Вот почему Кришна говорит «Сарва дхарман парит яджа». Он не говорит о теле деятельности, о деятельности тела. Потому что Арджуна в теле кшатрия был. Он должен был сражаться. Но Кришна говорит о дхарме. И Арджуна говорит о дхарме. Арджуна говорит о дхарме тела. А Кришна ему говорит о дхарме чего? Души. Вот в чем разница. В чем различие между мирской религиозностью и духовной деятельностью. Что есть деятельность, религиозная деятельность, которая предназначена для грубого и тонкого тела. И люди, лишенные правильного понимания, занимаются кармой, йогой и гьяной. Они не видят сути этой деятельности. Поскольку сутью деятельности является что? Связь с Богом. Какая связь с Богом? Вот какая? Кто знает? Вот мы к какой связи-то стремимся? Духовная. Духовная связь с Богом. Не материальная связь с Богом. Духовная связь с Богом. И это духовная связь. Поэтому Шрила Бхактян Сарасвати начинает свою проповедь именно с этого термина. Что йога это не гимнастика. Чего? Тело и ума. Тело. Мы-то думаем, что тело это вот гимнастика, грубое тело. Но тело состоит из двух субстанций. Тонкой и грубой. Поэтому, когда Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что йога это не гимнастика, он имеет в виду и то, и другое. Это не упражнение интеллекта, ума, чувств. Не упражнение, так сказать, рук, ног, головы, там, языка, болтовни всякой. Йога это не гимнастика, йога это связь души. И как же душа может быть связана? И Кришна говорит в Бхагавадгите, что бы ты ни делал, что бы ты ни давал или принимал, через какую бы тапасию ты ни проходил, делай это как по отношению мне. Это не означает, что бы мы ни делали сами по своей прихоти. Нет. Это означает, что мы должны занять все наше тонкое и грубое тело в подношении. Что значит подношение? Ягья. Ягья. Слово ягья означает подношение. Мы должны уметь предлагать. Предлагать что-то, это и называется ягья. Ягья – жертвоприношение. Вот это что такое подношение. Мы должны пожертвовать чем? Всем, да. Мы должны пожертвовать всем. И в первую очередь мы должны пожертвовать своими желаниями. Какими? Эгоистическими. У нас есть желание грубого и тонкого тела. И люди приходят и спрашивают, вы наш авторитет, давайте, так сказать, объясните, что и как. Но никто не сможет понять, если он приходит чтобы дали ему наставление касательно грубого и тонкого тела. Вот почему говорится «духовный учитель». В чем же положение духовного учителя? Дать наставление, как душа может связаться с кем? Со сверхдушой, с Кришной. Как душа, и поэтому мало что говорят о действии, в большей степени говорят о чем? Умонастроении, мотивации и целях. Мало говорится о деятельности, в большей степени говорится об умонастроениях. И поэтому говорится, не ради богатства, не ради женщин, воспетых в мирской поэзии, и не ради последователей. Деятельность должна совершаться именно таким образом. Итак, умонастроение, мотивация и цель. Смотрите, три вещи. Богатство, женщины, воспетые в мирской поэзии, и последователи. Это все является продуктом отклонения в чем? В карме, в йоге и в гьяне. И так говорится, когда живое существо не знает, неправильно совершает деятельность, то есть совершает его только телом, грубым и тонким, оно вынуждено будет остановиться на этом этапе. Либо богатство собьют с толку, либо собьют с толку чувственные наслаждения, либо что? Власть. Власть. Последователи – это власть. Итак, живое существо всегда может быть сбито с толку именно мотивациями, не поняв, что такое йога. Поэтому Прабхупада говорит, мы написали эти философские книги. Почему он говорит «мы»? Кто это «мы»? Это не мы с вами. Мы написали эти книги с кем? И говорится, что Нарада дал указание в Ясе. А Нараде дал кто указание? Брахма. Брахма. Нарада под руководством Брахманы тоже, это Брахма действует. А Брахма чьи указания исполняет? Он Веда Гарбхи. Кришны. Он исполняет указания Кришны. И так говорится, что Прабхупада говорит, мы написали, с этой целью мы написали философские книги. Философия. Философия в первую очередь будет оттачивать что? Не сам вид действий, а что? Умонастроение, мотивации и цели. Будет оттачивать именно это. Философия поможет нам преодолеть карму, йогу и гьяну. Как она поможет преодолеть? Она может объяснить, почему не надо этого делать. Не надо с такими мотивами. И поэтому те, кто не квалифицированы, неофиты, или как бы каништхи, они все определяют килограммами, тоннами, количеством лекций, количеством распространенных книг, но они не знают об умонастроении, мотивации и целях живого существа. Поэтому для них самые продвинутые, кто больше все делает телом. Кто каждый день выходит на улицу и книжки распространяет, они будут думать, о, какой продвинутый человек. Ой, какой продвинутый. Потому что они еще не способны даже совершать деятельность на уровне чего? Тела. Они еще не способны, такой сильный эгоизм, что тело полностью всегда используется ради чувственных наслаждений. И поэтому тело, им так тяжело занять тело в какой-то деятельности под руководством. Что же говорить, это подчинить руководству свои чувства, ум, мотивации и цели. Это практически для них почти невозможно, они даже этого не видят. И поэтому они пока для них всегда будет авторитетом пример человека. Какой? Внешний или внутренний? Несомненно, внешний. И поэтому Прабхупада говорит, лидеры иногда выходят на санкиртану, на что-то еще, там впереди толпы бегут, как эти цари, они там бегут впереди с мечом. Почему? Потому что они понимают, что за ними бегут кто? Продвинутые личности? Нет. Это внешние все. И поэтому мы видим Индра и Вритрасура. В чем же слава Вритрасуры? Во внешнем? Или его проблема, что он демон? Смотрите, как он продвинут. Находясь полностью на внешней демонической платформе, он является трансцендентальной личностью. А Индра, находясь полностью на платформе Дева, полубога, самая благочестивая личность, находится в сознании кого? Материалиста, демоничной личности. И это способно разглядеть Только люди, которые понимают деятельность ума, понимают деятельность интеллекта, мотивации, понимают деятельность сознания. И так говорится, гонишка, он все внешне воспринимает, поэтому они сражаются за внешнее. Кто больше там что сделал, кто там как, что у нас отобрал, где нас там выгнали, вот нас в газете там оскорбили, ой, надо там вот безобразие, в интернете написали, что все грешные, ты сволочи, теперь надо отписываться целыми годами, чтобы всех переубедить, что мы не сволочи. Это делают гаништхи. И для них это очень важно, потому что они все воспринимают только внешне. А здесь говорится, все это определил Кришна. Для чего? Чтобы занять живое существо. Чтобы оно от внешней деятельности перешло к пониманию какой деятельности? Хотя бы как минимум тонкого тела. Внутренней деятельности. Начало понимать, как я должен мыслить правильно. Почему Санатана Госвами говорит, выказывать почтение в уме. Шикшамрита нигде не говорит о том, что надо начать с чего-то другого. И он говорит, начните выказывать почтение в уме. Потом... со сложными руками, научитесь складывать руки, как храм Вишну говорится, что все материальное будет занято в духовной деятельности. Это служение. Сложные руки подразумевают дасью, что вы слуга. Рукопожатие означает что? Дружба, дружба. А сложные руки означают, что вы слуга. Итак, люди... неквалифицированные, не понимающие жестикуляции, таджестика называется, знание, которое скрыто в жестах, в поднятых руках, в поклонах таким образом, таким, на одну руку, на эту руку, предложение пуджи и все остальное, как там, к бедрам, почему руки прикладывают, они могут не понимать, это называется целая наука, таджестика, которая основана на умонастроении людей. И человек неквалифицированный не может понять, почему кто-то так кланяется, кто-то так кланяется. Один так действует, другой так действует. Почему один вообще бездействует, но велик, а другой действует очень здорово, но его все время как бы игнорируют. Не может понять, почему Индра, победив, остается царем небес. А Вритрасура, будучи убитым, отправляется на Вайкунтху. Они не поймут этого. Потому что они привязаны к чему? К внешнему. Они не знают, что такое победа. Они не знают, что побеждает тот, кто нравственен. Потому что они не понимают, что такое нравственность. Поэтому, желая просто кого-то победить в санкиртане, желая кого-то переплюнуть в лекциях, в количестве там чего-то, килограммов, тонн, желая, так сказать, больше последователей собрать или больше голосов избирателей, которые здесь будут вас больше почитать и больше на вас надеяться, это еще не означает, что вы продвинулись, что вы поняли суть. Это еще не означает, что мы так квалифицированы стали, что мы там, видишь ли, гороскопы всем составили. Находясь на такой низкой платформе сознания, мы думаем, что мы постигли движение звезд. Поэтому эти гороскопы также есть в невежестве, в страсти и в благости. Все определяют гуны материальной природы. Если живое существо, находясь в гуне страсти, хочет быть, чтобы все думали, что он астролог, материальная природа, разве думаете, не сделает этого? Она предоставит все, что все так думали. Ладно, вы так думаете. Материальная природа предоставит вам то, что все так будут думать о вас. Но вы таким являться что? Не будете. Даже если все будут думать, и Прабхупада приводит пример Махатма Ганди. Весь мир думает, что он Махатма. Он очень сильно хотел быть Махатмой. И материальная природа говорит, проблем нету, ты что, столько ты какашек убирал там за людьми, там жил в разных хлевах, этих голодных кормил, всяких с бомжами обнимался. Ну как не Махатма? Махатма? В чем проблема? Хочешь быть Махатмой? Будешь Махатмой. Хочешь памятников тебе натыкают? Ой, ты что, елки, вон сфинкса видели, сколько торчит? И ничего, а Рамзес, а там все эти... Почему? Могилка твоя будет дольше всех стоять. Не бойся. Но будешь ли ты при этом великой личностью? Это вопрос. Вопрос квалификации. Вопрос квалификации. Материальная природа создаст любую иллюзию. Если живое существо хочет фокуса, Так, о чем это я? Итак, материальная природа может создать любую иллюзию. Иллюзию преданности. Хотите выглядеть как преданный? А в чем проблема? Хотите говорить как преданный? В чем проблема? Хотите спать как преданный? В чем проблема? Хотите подмывать? Вы как все будете как преданный. Но преданности что? Не будет. Как преданный? А можно быть как асур, но при этом быть каким? Преданным. Итак, квалификация – это очень важная часть и цель духовного продвижения. Прогресс – это означает получение квалификации, способность взглянуть в суть, проникать в суть вещей. И поэтому Прабхупада сразу говорит, что деятельность преданного ничем не отличается от деятельности материалиста. Ничем. Внешне она полностью что? Идентична. Таким образом, любой материалист может одеться как преданный. Любой материалист может побрить башку, любую сари одеть, орать там что-то там, харигали там, хали Кришна. Нараяна, Нараяна, пить чаринамриту может. Поклоняться Шилограма Шили. Ездить во Вриндаваны. Что только можно не сделать. Набрать миллион кассет. Что угодно. Просада можно вообще набрать целую кучу. Но при этом так и что? Не продвинуться. И поэтому Нарада говорит, даже если человек носит брахманический шнур, пьет чаринамриту, орет Нараяна, Нараяна и поклоняется Шилограма Шил, то есть имена Господа. Вот этот Аджамила тоже орал Нараяна и куда отправился? Стал чистым преданным. А можно орать Нараяна, Нараяна, пить чаринамриту, носить шнур брахманский, поклоняться Шилограма Шили и при этом быть кем, Нарада говорит? А? Демоном. Демоном. И поэтому мы все последователи Нарады. Нарада говорит, тот, кто не занят чистым, любовным, немотивированным служением Верховной Личности Бога, потому что любовное служение можно совершать только личности, тот демон. Нарада, у него очень высокие стандарты. Вот это квалификация, я понимаю. Любой, кто не занят чистым, любовным, преданным служением, он считает его демоничным. Это означает, что ему невозможно будет не попасть в ловушку искушений. Потому что любовь только может человеку дать силы преодолеть это. Любовь и преданность. Если этого фактора не существует, человек, ему не за что будет ухватиться. У него нет того, что поможет ему преодолеть богатство, чувственные наслаждения и желание иметь последовательность власти. Он не сможет через это перейти. Потому что он не развил преданность внутреннюю. Он развил только все факторы внешности. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что они преданные. И они также думают, что все, что они делают, является чем? Преданным служением. Но преданным служением является только то, что делается с преданностью. О! Теперь мы подошли к самому важному аспекту деятельности. Что преданный – это не тот, кто миллиард книг, а преданный, кто хотя бы несколько это их распространил. Как? С преданностью. С преданностью. Итак, Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что когда человек преследует корыстные цели, он может исполнять любые обязанности совершенно. Как совершенно? Внешний. То есть тонким телом и грубым телом. Может действовать полностью совершенно. И различить духовный потенциал в нем сможет только квалифицированный человек. Только квалифицированный человек. И поэтому Прабхупада объясняет эту историю сапожника и брахмана. Что один с преданностью колотил сапоги, а другой без преданности совершал жертвоприношения серьезные, изучал санскрит, совершал разные тапаси, пил чаринамриту и все остальное. Вот почему объясняется это. И говорится, до тех пор, пока человек не разгадал секрета преданного служения, он неудачник. Он неудачник остается. Поэтому говорится, удачливое живое существо, кто разгадала суть преданности, что такое преданность, что значит сделать с преданностью. И столько историй мы рассказываем, когда царь спорил с одним вайшнавом, царь говорил, да я там столько мешков золота могу пожертвовать Кришне. А он говорил, а я зернышко риса с любовью и преданностью. И Кришна в Бхагавад-гите открытым текстом говорит, тот, кто предложит мне воду, листок, кору дерева, плод, но сделает это с чем? С любовью и преданностью я приму это. Таким образом, Кришна говорит, что если хоть что-то мне предлагается без преданности и любви, я этого что? Но мы-то уверены, что мы все принимают у нас. Вот почему Кришна говорит, дасу даса анудасага. По крайней мере, можно полюбить и предаться какой-то личности, опять же. Потому что Кришну мы как личность не воспринимаем. Но если мы имеем какую-то личность реальную, мы можем, значит, к ней развить любовные чувства. Предаться ей можем. Потому что, чтобы преданность и любовь испытывать, нужна личность, имеющая что? Имя, форму, качество и действие. Вот почему Бхагаватам объясняет, что все могут предаться Кришне, если предадутся преданному. Потому что преданного мы реально можем потрогать, пощупать, он есть. Он в материи воплощен. Но преданность, она нематериальна. Она может развиться через деятельность по отношению к тому, кто предался. Итак, Прабхупада объясняет, что предаться нужно преданности человека, а не предаться его телу. Нужно найти тело, в котором есть преданность, и служить. И служить этой личности. Потому что там внутри не просто, потому что тело такое же, как у всех. Что такое Божий дар? Это называется на санскрите прасадом. Дар Божий – это и есть прасадом. В русском языке его называют милость Бога или дар Божий. Потому что Бог дарит из милости. Это прасадом. Поэтому у него такая же плоть. Все может быть такое же. Как... Но у него есть преданность, а у нас ее нету. И видя, оценивая эту преданность в какой-то личности, но увидеть эту преданность невозможно. Почему? Потому что говорится в Бхагавад-гите, что тот, кто не отказывается от плодов своей деятельности, никогда не сможет различить кармическую деятельность от преданного служения. Поэтому мы не сможем увидеть преданности, если мы не отказываемся от плодов своей деятельности. Для нас всегда авторитетом преданный не станет. Для нас будет авторитетом только тот, кто думает. То есть тот, кто внешне все это делает. Махатма Ганди. И Прабхупада специально с этой целью в науке самосознания описывает свой гандизм. Свой именно гандизм. Он описывает. Он не стал критиковать каких-то людей. Он сказал, я привлекся Ганди. Я привлекся Ганди. Потому что внешне он был святой. Внешне он был преданным. Внешне он был вайшнавом. Высочайшего уровня внешним. Внешнего самого высокого уровня был. Но оказалось, что в итоге потом я разобрался при встрече со своим гуру, что он преданным-то не был. Это была лишь мирская религиозность, которая выглядела в глазах глупой и неискушенной публики махатмизмом. Вот в чем суть. И поэтому он говорит, я привлекался этой личностью. Потому что он спал в подворотнях, будучи великим. Он там изображал из себя нищего. Он ходил всегда в тхоте, всегда лысый. И все время убирался, там мусор выносил, зараза. Жил в кварталах чандалов и убирал за ними испорожнения. Как вы думаете, вот здесь все сидящие, они бы привлеклись такой личностью? А? Да это только вы и цените. Именно это вы цените. И все годы я пытаюсь вам сказать, что все совершенно по-другому. Потому что деятельность материалиста и деятельность преданного идентичны. Таким образом, как преданный может действовать как материалист и при этом быть преданным, точно так же материалист может действовать как преданный и оставаться материалистом. Вот в чем суть. Поэтому Нарада, он как бы был покрыт Кришной, этой иллюзией, и сыграл эту лилу, чтобы те, кто идут этим путем, могли понять, что преданным может быть сапожник, и непреданным может быть кто? Браман. Какой? Очень квалифицированный внешне. Очень. Потому что умонастроение, мотивации и цели. Вот почему мы стали с вами говорить о средствах, о методах и о целях деятельности. Итак, кто же быстро прогрессирует? Кто очень быстро прогрессирует без даже внешних каких-то таких суперподвигов? Кто? Кто научился вот эти вещи делать? Он научился следить за своим умонастроением, мотивации и цель не забывать деятельности. А какова же цель? Уттама бхакти. Бхакти уттама. Преданность Богу. Преданность и любовь к Кришне. Бхакти. Бхакти. Уттама значит лишенная. Лишенная мотивации мирских. Не ради денег, не ради каких-то способностей. И не ради того, чтобы завоевать в глазах окружающих почтение такое, чтобы все почитали и слушали нашу болтовню, как очень серьезную вещь. Из-за этого страдать, что кто-то нас не слушает серьезно. Ну и ладно. Даже Кришна особо не разочаровался, что его речи некоторые посчитали пустой болтовней. А некоторые посчитали нектаром и абсолютно истиной. Итак, тогда человек достигает этого состояния в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в богатстве и в нищете. Он может действовать как? С преданностью. Потому что преданность, она помогает человеку преодолеть что? И радость, и горе. Вот почему он не попадает в эти ловушки. Потому что преданность ему помогает не попасть туда. Таким образом, если человек не развил преданность, как же мы можем ожидать, что он пройдет успешно через богатство, межполовые взаимоотношения, власть, почести, вот эти все? Он не способен будет пройти. Потому что преодолеть это все можно благодаря только преданности. И поэтому она называется Дивья Гьян Хриды Пракашита. Это преданность, когда мы служим преданному, вот оно. Вот каждый день мы тут поем. Каждый день лепестки ругаемся. Кто же будет лепестки раздавать? Почему опять я? Но никто не задумается. Я на самом деле в этот сейчас момент в правильном умонастроении, с правильными мотивациями я нахожусь. И преследую ли правильную цель сейчас? Или я вообще ни о чем не думаю, кроме как вот о тех вот товарищах в тех телах? Или я вообще просто сейчас сижу и думаю, ну когда же вот я бы скорее бы раз сегодня вот надо туда зубы полечить или... Вот тут что такое квалификация. Вот кто такие адхикары. И отнюдь не каништхи. Или каништхи высокого уровня. Это не когда человек говорит вам, болтает о миллионах тонн книг и все время беспокоится о своем теле. О скорби об этой. Скорбь тела. Телесная скорбь. Говорится, что такой человек продвинут, он вне телесной концепции находится. Хотя и имеет тело. Он так не сокрушается, когда к телу очень хорошо или когда к телу плохо. Почему? Потому что он также не сокрушается, когда это тело прославляют или что? Критикуют. Потому что и то, и другое относится только к чему? К нашему телу. Какому? Материальному. Материальному. Критикуют и оскорбляют всегда наше материальное тело. Наносят пощечины, плюют в него, его игнорируют, его критикуют или прославляют, его делают богатым или делают нищим. Ему холодно или ему жарко. Оно сдохло или родилось. Кто? Тело. И Кришна говорит, Агам Брахмасми, я душа. А душу невозможно рассечь никаким видом оружия, иссушить ветром, сжечь огнем, смочить водой. Невозможно. Как же можно душу оскорбить? У нее невозможно ничего отобрать даже. У нее ничего нету. все у Кришны. Ишавасья идам сарвам. Как можно у них что-то отобрать? Если у них что-то можно было бы отобрать, то ее можно было бы убить. Понимаете? Если у ней что-то было бы свое, ее можно было отобрать, а значит, можно было и отобрать у ней жизнь. Но оказалось, что жизнь тоже не ее функция. Что источник-то жизни, жизнь происходит из жизни. Чтобы отобрать жизнь у души, нужно загасить Кришну. А он говорит, а я нерожденный, непогрешимый, меня тоже невозможно загасить. Меня невозможно замочить водой. И сушить ветром, сжечь огнем. Единственное, чем меня можно привлечь и как-то пленить, это чем? Любовью и преданностью. Плененный любовью и преданностью. Бхакта вацала. Бхакта. Я могу быть пленен только любовью. И поэтому я защищаю тех, кто меня любит. Кто ко мне испытывает любовь и преданность. И я защищаю не их тело, а что? Их самих. Их душу. Это чью их? Вот это и есть английская гадость, которая проникла в наш язык. Он защищает не наше тело, а нашу душу. А вы кто? Вот эти слова, они уничтожили всю философскую доктрину. Это гадость английской речи. Она уничтожила суть. Потому что кто? Толмачи переводят книги. Не преданные, а толмачи. Кто такие толмачи? Переводчики, которые везде напереводили. Наша душа. А ты кто? Ну понятно, наше тело, я не тело. И наша душа, значит ты и что? И не душа, блин. И поэтому это могли видеть только квалифицированные личности. А не всякая эта братушка. Кришна будет защищать нас. Непосредственно нас. И когда Кришна защищает живое существо испытывает сильное счастье, чувствуя эту защиту. Если вы думаете, что момент смерти, когда Кришна защищает нас непосредственно, а не тело, вы очень сильно страдаете, нет. Кришна защищает вас, и вы чувствуете эту защиту. Поэтому, говорится, боли не испытывает человек. Преданный не испытывает боли в момент смерти и даже не замечает, как перешел в это состояние. Говорится, он так покидает тело, что даже не замечает, что уже вне грубой субстанции находится. Хотя, кто без защиты Кришны находится, то процесс перехода из одного состояния в другое причиняет что? Страдания, потому что ужасная боль. Это описывает Капила, вернее Капила Муни, объясняет своей матери процессы, как живое существо покидает тело. Оно испытывает серьезную боль и страдания. Очень серьезную боль и страдания. Но когда Кришна защищает, живое существо даже не заметило, что оно перешло. И это описывается в Кришна Карнамрите, как бил в мангал Тхакур, покидал тело. Он даже не заметил. И когда он обернулся, он увидел какое-то старое тело. И как только он увидел это старое тело, он подумал, Кришна взял его за руку, и он тут же забыл. Он тут же забыл об этом. Кришна взял его за руку, и они пошли. Все! Уже не было. Полное забвение. Кто там, что там, как, где-то кто-то глаза себе выколол. Нету памяти в этом. Зачем эта память нужна? Он помнит Кришну. Он вспомнил Кришну. Арджуна говорит, память моя восстановлена. Зачем все помнить там, что же женщины падут, дети там что-то станут, варна-санкары. Арджуна сказал, память моя восстановлена, я теперь ничего не боюсь. И не испытываю никаких этих проблем. Память моя восстановлена, я вспомнил, что является самой великой ценностью. Все ценности восстановлены, я вспомнил их. Я не помню, что ты мне говорил, а я сам вспомнил. Можно увидеть, как живому существу, когда он в амнезии находится, или там после комы, ему там фотографии, родственники приходят, ты меня не узнаешь? Нет. Потом его убеждают, он говорит, ну хорошо, ладно, ты мой отец, ты моя мать. Он вспомнил? Он там живет. И думает, ёлкин дрын, что такое? Потом он смирился с тем, что ему наговорили. Вы не думаете, что там как шапочку из какого-то там желудка вам на башку одевают? И она приросла к голове. Нет. Память восстановлена, это когда вы вспомнили это, а не когда вас убедили вспомнить это. Когда вы вспомнили. Итак, есть вера и есть что? Осознание. Есть вера. Это когда мы верим просто, что это так. Это и называется будхи. Разумно. Мы верим все равно, что это так. Но когда мы вспоминаем, нафиг нам вера. Вы представляете, вы верите, что я вообще нравится? Да. Или вам, или вот, вот, ну, как бы вы понимаете, вам не надо веру там какую-то. Изучать знания. Да, точно, это лакшмина. Щеки чистятся лакшминарайны. Нос тоже. Это запырка. Солома на голове. Нет, мы что-то вспомнили. Нам можно напомнить. Когда мы человека видим, он говорит, вы меня не помните. Да нет, мы с вами там то. А, ну да. Вы не вспомнили, но вы говорите, ага. Но если вы вспомнили, точно, и начинаете сами говорить, все. Вас не надо уже убеждать, вы вспомнили. И Арджуна говорит, память моя восстановлена. Он вспомнил, ему его не надо было уже убеждать, он вспомнил. Где эта улица, где этот дом? Он вспомнил. Так и живое существо, оно может вспомнить. Нам-то говорят, помни о Кришне. Это что означает? А? Вот что такое квалификация, когда человек постепенно начинает различать, что же такое помни о Кришне или помнить о Кришне, или быть в сознании, осознавать Кришну. Вот тебе сейчас что-то дать, да, и сказать, помни об этом, и вы все помните, помните. Билет как выучили, помни, помни, помни, помни. Я помню, что надо так делать. Я помню чудное мгновение. Итак, вспомнить – это совершенно другое, чем помнить. Помнить можно как еще? Это означает, вы не забываете. Вы не забыли. Еще есть один вид – помнить. Это значит, вы не забываете. Не забываете. Все время раз – ой, нет, елки. О чем я говорил? Это что значит? Забыл. Когда человек, он что-то говорит, у него там мысль, да, допустим, какая-то. Потом он, кто-то его сбил, и он сидит, думает, что ж я говорил-то, елки. И начинает что-то другое говорить. И люди думают, ну, наверное, специально так. Может быть, потом вернется обратно к этой теме. Вот так, точно так же и про Кришну. Мы забываем, что-то сбило нас с толку. Мы забываем и начинаем служить уже совсем другим мотивом. Другое умонастроение, другие цели и другие мотивы. А внешне что? Все осталось так же. Вот почему Бхактисиддханта Сарасвати говорил, падать в карму, в йогу и в гьяну. Подразумевая что? Умонастроение, мотивации и цели деятельности. Средство, метод и цель. Цель удовлетворить Кришну. Это что за такая цель? Можно удовлетворить Кришну, имея кучу материальных желаний без желания, отправиться назад к Богу? Можно. Можно. Вот почему говорится, что цель-то нужно тоже понять. Что значит цель? И поэтому Прабхупада создает журнал. Вот с этого уровня Мадхьямы, когда он опускается с уровня Утамы, он пишет «Back to Godhead». Что означает? Что за цель такая? Когда Кришна – цель. И здесь Прабхупада пишет в предыдущем комментарии, что цель – непосредственно общаться с Кришной и с его преданными. Таким образом, когда Кришна – цель, это не означает, что вы просто хотите его удовлетворить и наслаждаться чем-то другим. А цель это означает, цель моего наслаждения это отношение с Кришной. Поэтому называется источник вечного наслаждения. Слово Кришна на санскрите переводится как источник вечного наслаждения. не все привлекающий, а как источник вечного наслаждения. Вот почему следующий рождается аспект его. Все привлекающие. Почему же он всех привлекает? Потому что он источник вечного наслаждения. Все привлекаются наслаждениями. И источником этих наслаждений является Кришна. Вот почему слово Кришна переводится как источник вечного наслаждения. Десятая песня Шримад Бхагаватам, она называется Кришна. Итак, цель, когда Кришна, это означает, что мотивация и умонастроение, все в итоге сливается. Все сливается. Кришна становится чем? Методом и средством. Методом и средством. Постепенно. Итак, говорится, что для Каништхи это еще пока средство. Потом это метод. И потом это все вместе соединяется. Что Кришна все. Но на первых этапах человек также хочет удовлетворить Кришну. Для чего? Чтобы наслаждаться отношениями с Кришной? А? Нет. Чтобы наслаждаться чем-то другим. Но цель какая? Удовлетворить Кришну. Но на самом деле целью является чувственное наслаждение. И поэтому, опять же, цель воспринимается как что? Как средство. Правильно. Внутри этого понимания средство. Почему человек средство? У него и цель средство, и метод средство, и все у него средство для достижения чувственных наслаждений. Поэтому он, несомненно, хочет удовлетворить Кришну. И, несомненно, цель Кришна. И, несомненно, метод Кришна. И поэтому очень похож даже. Но на самом деле его цель какая? Чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение. Потому что цель должна быть какая? Индрием Хришикеша Сева. Наслаждать чувства Кришны. А не наслаждаться самому в результате этой деятельности. Вот почему он говорит, что живое существо всегда остается в материальном мире, в материальном плену, потому что оно всегда поклоняется Богу ради плодов. И когда плоды приходят, оно думает, что это оно совершало деятельность. Поэтому плоды принадлежат кому, если я? Если я причина этих плодов, то плоды кому принадлежат? Мне. Вот почему я вам рассказывал об этом древе библейском. Когда Кали, он приходит и предлагает плоды с этого древа, древа познания. Древо знания. И тогда ей приходится фиговым листом прикрыться. А листья этого дерева что? Ведические гимны. То есть баджаны вайшнавов, ачарьев. Что же они прикрывают? Кто-то просто наслаждается. И как начинает наслаждаться, он видит свой срам. Как вы думаете, если человек не через религиозную деятельность наслаждается, он может увидеть срам? Еще одна очень важный момент понимания. Что увидеть, что это срам и гнусно, можно только через религиозную деятельность. Таким образом, другие наслаждаются также плодами своей деятельности. Но они не религиозны. И поэтому они не считают, что это срам. Поэтому они никогда не прикрывают ни свои одурманивающие вещества, ни секс, ничего. Не прикрывают. Но когда человек через религиозную деятельность, плодами, он считает это каким? Срамным. И пытается это что? Скрыть. Если корми этого не скрывают, то религиозные люди что делают? Именно они это считают срамом. И поэтому Кришна говорит, только у того, у кого грех и благочестие не вызывают симпатии и неприязни, на самом деле уравновесился. То есть мы не считаем грех срамом. Так же, как и не считаем благочестие чем? Знанием. Вот почему. Потому что само действие ни о чем еще не говорит. Говорит, что только что? Умонастроение, мотивация и цель деятельности.